К самому себе. Это одно из тех двух стихотворений, над которыми плакал Макалей всякий раз, как перечитывал Катула. Понятно, о какой женщине идет здесь речь. Примечание составителя. Если отрада в том есть, о делах своих добрых припомнить для человека, коль он чистым считает себя, так как верность храня, ни в каком он союзе облыжно не призывал божества, чтобы людей обмануть. Много отрады, Катул, благочестием долгим сготовил ты из этой себе неблагодарной любви, ибо то доброе все, что люди кому-нибудь могут сделать или только сказать, сделал ты все и сказал неблагодарной душе, ты все это верил напрасно. Ежели так, то чего ж дальше крушиться тебе? Что ж не окрепнешь душой и оттуда назад не вернешься, а против воли богов хочешь несчастным ты быть? Трудно от долгой любви внезапно тебе отрешиться. Трудно, но должно тебе как-нибудь в этом успеть. В этом спасенье одном — и с этим ты справиться должен. Так поступи и теперь. Можешь ли ты или нет? Боги, ежели есть у вас сострадание, коль помощь вы подавали иным, даже в смерти самой, то на меня оглянитесь. И если я в жизни был чистым, вырвите эту чуму, эту погибель мою. Горе мне, словно какое-то в меня онеменье прокравшись, всякую радость мою выгнало вон из груди. Я не о том уж прошу, чтоб она меня тоже любила, или чтоб быть, чем нельзя, честной решилась она. Сам о здоровье молю, чтоб сбросить болезнь мне лихую. Боги, я этого жду за благочестие свое. Перевод Фета.